Глава 4. Посылка. Немо устало доплелся домой и, швырнув на пол у двери свой школьный рюкзак, сбросил с ног кеды, даже не развязав шнурки. Достал из холодильника ореховый йогурт с истекшим сроком годности и, облизав крышку, рухнул на диван, расплескав половину йогурта. «Ну вот!» Немо сердито вытер йогурт с дивана, водрузил ноги на низкий столик, включил телевизор и стал равнодушно переключать каналы. Увы, его любимая программа еще не начала работу после летней паузы. Хупси Хуберт был в отпуске и пока не появлялся на экране со своими прикольными метеопрогнозами. На часах пробило 10, и Немо наконец услышал скрежет ключа в замке. Родители вошли в дом и споткнулись о его рюкзак. «Привет, мое сокровище!» — воскликнула мама, порхнув в комнату. Она поставила на стол новую порцию просроченного йогурта, взъерошила Немо волосы и чмокнула в лоб. Полив цветок, она просмотрела почту и одновременно послушала автоответчик. «Супер!» — радостно сообщила она мужу, который успел за это время снять уличную обувь. «Я записалась на субботу к парикмахеру. Надеюсь, господин Нокс сумеет сделать что-нибудь приличное из моих тонких волос». «По-моему, у тебя и так красивая прическа». Отец выудил из хлебницы хрустящий хлебец и громко им захрустел. «Ты такой милый!» — фрау Пинковски ласково стряхнула крошки с его большого живота. «Ты тоже нравишься мне таким, какой есть. Тебе не надо худеть ради меня». Господин Пинковский опустил глаза на свой живот. «Но тогда в субботу я не влезу в полосатые брюки, а мне хочется пойти именно в них». Немо с сочувствием усмехнулся. Чем ближе был день визита к родителям Оды, тем больше волновались его родители. Уже 3 недели они оба размышляли, что им надеть, что взять с собой и о чем говорить с супругами Мандельброд. Немо прекрасно их понимал. В конце концов, у него все было точно так же. Каждый раз, когда он встречался с Одой, кровь шумела у него в ушах, словно вода в стиральной машине. «Что это такое?» Мама наклонилась и вытащила из-под школьного рюкзака небольшой сверток, упакованный в пластик. «Посылка?» Немо тут же вскочил с дивана. «Как же он ее не заметил?» «Для меня?» Усталость как ветром сдула. 2 прыжка, и он уже выхватил сверток из рук матери. На этот раз посылка была мягкая и плоская. Но хоть она и выглядела совсем не так, как прежние, она явно предназначалась ему. В отличие от других жителей Нузинга, его родители почти никогда не заказывали ничего через интернет. Немо перевернул упаковку и прочел надпись «Господину Пинковски, чертов переулок, 10». Немо тут же скис. Адрес был правильный. И на этот раз он был напечатан, а не нацарапан от руки. Либо вор знал теперь адрес Немо, либо посылка предназначена... «А, это наверняка для меня!» Отец взял сверток из рук Немо и разорвал пластик. «Ну, что скажете?» Он приложил к телу серые спортивные штаны с желтой неоновой полосой. «Шикарно!» — одобрила мама. Господин Пеньковский довольно усмехнулся. «Быстро переоденусь и побегаю за зайцами!» Фрау Пеньковский озадаченно наморщила лоб. «Пожалуй, сегодня я составлю себе компанию. А ты, сынок, присоединишься к нам?» Повернулась она к Немо. «Нет, мам», — ответил он и поплелся в ванную. На него опять навалилась невыносимая усталость.